Глава 16. «Что?» – ошарашенно уставился на меня Кир. «В смысле?» «Я вместо Жанны спою». «Смешная шутка». «Я не шучу». Отвечала я машинально, а шестеренки в мозгу крутились все быстрее. Взгляд мой скользил по все еще заполненному фойе, выцепляя нужных девушек. Почти всех их я не так давно отнесла к фифам, а теперь мне требовалась их помощь. Или жалость, не суть. «Малышка, ты что задумала?» – потрепал меня по плечу Кир. «Догони ее и спроси, сколько у нас времени в запасе?» – кивнула я на девушку с папкой. Но никто и не подумал выполнять мои указания. «Беги уже!» – подтолкнула парня. Он все еще пребывал в легком ступоре, но подчинился. «Полчаса на подготовку», – вернулся он довольно быстро, видимо, понимая, что я настроена серьезно. «Маловато, но должно хватить», – пробормотала я. «Ладно, жди в зале, я скоро буду». Что он ответил, я уже не слышала, направляясь к небольшой группе девушек, на ходу сочиняя историю. Все они были фифами, и многие уже выступили. О результатах я не знала, да и не нужны они мне. Все, что мне требовалось, это немного их раздеть. Вернее, позаимствовать на время их одежду и некоторые аксессуары. «Девчонки, выручайте!» Протиснулась я сквозь них так, чтобы оказаться в центре группы. Получилось даже выдавить на ходу пару слезинок, а может, это от напряжения они сами проступили. В любом случае, слезы были кстати. «Я в безвыходной ситуации». Через 2 минуты, как на духу, я выложила версию, как утром на вокзале, куда я и приехала издалека, у меня украли сумку с концертным костюмом. Как копила я на него год, а потом еще полгода ждала доставку из-за границы, как не досыпала, работая чуть ли не сутками, и не доедала. В общем, врала я так самозабвенно и правдоподобно, что сама себе удивилась. Хотя чему тут уже удивляться? С переездом в столицу навыки говорить неправду развивались с каждым днем. Так или иначе, мой план сработал. Получилось даже раздобыть парик, который одна из конкурсанток так и не рискнула надеть. И неудивительно. Алый цвет волос был настолько ярким, что смотрелся неестественно, но в придуманный мною образ он вписался просто идеально. Минут через 15 я выходила из туалета. Если кто видел меня туда входящий, а потом выходящий, то ни за что бы не подумал, что это один и тот же человек. От собственного отражения в зеркале я и сама обалдела. «Наша очередь еще не подошла?» – приблизилась я к Киру. «Что?» – оглянулся он и так и остался смотреть на меня с открытым ртом. «Малышка, это ты?» – спросил почему-то шепотом. «Реакция супер!» – рассмеялась я. «Эффект что надо! Как я тебе?» – покрутилась я, давая возможность рассмотреть меня со всех сторон. «Ты и раньше выглядела шикарно, но сейчас...» «У меня слов нет. Ты словно пламя!» «Огонь! Такая же горячая!» Судя по восхищению в голосе, с образом я не ошиблась. Да и комплименты от симпатичного парня подняли мой боевой дух и внушили уверенность, что теперь все обязательно получится. И весь секрет был в ярком оперении. Алый парик со стильным каре, броский макияж, черный кружевной топ, в меру прозрачный и откровенный, но, в отличие от той девушки, под топом на мне был бежевый лифчик. И как же я гордилась собой, что надела именно его, а не остановила свой выбор на белом сегодня утром. Раздобыла я и черные ажурные колготки, которые отлично смотрелись с топом. И пиком моего концертного прикида были, конечно же, укороченная красная кожанка и в тон ей лакированные туфли на высоченном каблуке. И юбку повезло раздобыть черную, кожаную и выше колена. «У нас в запасе не больше 10 минут, если ты, конечно, не передумала», — сообщил Кир, продолжая меня разглядывать. «Не передумала и не надейся». «Тогда что петь будем?» — принялся он настраивать и без того отлично настроенную гитару. «Ой, а я об этом и не подумала. Надо было выбрать что-то новое, что-то зажигательное, что-то необычное. Дернер Донс, знаешь?» «Знаю, но на гитаре сыграть это будет непросто», — вздохнул Кир и тут же принялся наигрывать известную мелодию. «Уверена, что хочешь петь этот сложный французский шансон?» «Уверена. Да, песня сложна, но ведь мы не ищем простых путей. И это не шансон. По крайней мере, не в чистом виде. Песня была наполнена утонченно-восточными нотами, и в ней даже проскальзывали элементы классического блюза. Как бы там ни было, нравилась мне и певица, и ее репертуар. Ну а эта песня особенно пришлась по вкусу когда-то, когда услышала ее впервые. И я часто ее исполняла и знала на зубок. Ну и к этой песне был написан отличный кавер именно на гитаре, который мы быстро отыскали в Гугле. Кирилл играл, а я негромко запела. В зале было довольно шумно, но мне все равно понравилось, как звучал мой голос под гитару. И тональность Кир сразу взял правильную. «Вау, слушай, ну это вообще, это бомба!» «Тише ты!» — шикнула я на парня. «Сглазишь!» «Да брось, услышав такое, они сразу сдадутся!» «Да и когда тебя увидят!» — окинул он меня очередным восхищенным взглядом. «Надеюсь!» — не без грусти вздохнула я. «Эх, это же лишь сценический образ!» «К тому же не мой собственный. И почему, чтобы тебя заметили, нужно наряжаться, как попугай?» По доброй воле я бы ни за что не выперлась на сцену в таком виде. Но сегодня нужно было действовать методами исключений, а не правил. Не так давно мне это ясно дали понять. В этот момент в зал вошла девушка с папкой и выкрикнула. «Участник 1056!» «Здесь!» — собственный голос показался мне нервно высоким. «На выход!» — махнула нам девушка рукой. «Ну, не пуха нам!» — пробормотала я. «К черту!» — хмыкнул Кир, галантно пропуская меня вперед. А я шумно выдохнула, прежде чем войти. Надеюсь, в этот раз мне позволят допеть до конца.